Глава 7. Если вам довелось пережить хоть одну неприятность, то вам, вероятно, говорили, что утром вам станет лучше. Это, разумеется, полнейший вздор, потому что неприятность остается неприятностью даже прекраснейшим утром. Например, если бы единственным подарком, который вы получили на день рождения, был крем для выведения бородавок, кто-нибудь наверняка посоветовал бы вам хорошенько выспаться и дождаться утра. Но утром тюбик с кремом для выведения бородавок по-прежнему лежал бы рядом с нетронутым праздничным тортом, и на душе у вас было бы так же скверно, как прошлым вечером. Однажды мой шофер сказал, что утром мне станет лучше. Но когда я проснулся, оба мы по-прежнему находились на крошечном острове, окруженном крокодилами-людоедами. И, как вы, уверен, понимаете, мое самочувствие в связи с этим соседством отнюдь не улучшилось. С бодлеровскими сиротами все было именно так. Как только мастер Флокутона загремел своими кастрюлями, Клаус открыл глаза и спросил, где он все-таки находится, отчего Вайолет и Солнышку лучше вовсе не стало. «Клаус, что с тобой?» — спросила Вайолет. Клаус так внимательно посмотрел на Вайолет, словно когда-то, много лет назад, ее видел, но забыл ее имя. «Не знаю», — ответил он. «Мне вообще трудно что-нибудь вспомнить. Что было вчера?» «Как раз об этом мы и хотим спросить тебя, Клаус», — сказала Вайолет. Но их грубый работодатель ее прервал. «Поднимать, если не вылили путы!» — заорал мастер Флокутона, подойдя к койке бодлеров и снова громыхнув кастрюлями. «На лесопилке счастливые запахи, нет времени на долгие сборы. Немедленно выбирайтесь из кровати и марш на работу!» Глаза Клауса еще больше расширились, и он сел на койке.